Глава 19. Вадима Савельева Глафира нашла с трудом. Так получилось, что возле кондитерской фабрики, где он проживал, было два дома-близнеца с одинаковыми номерами. Сначала Глафира позвонила в дверь, и ей открыла древняя старушка из квартиры, которой доносился затхлый запах старости и отчаяния. Глаша подумала, что здесь, в принципе, не может проживать интересный, довольно молодой человек, каким был, по рассказам знакомых Оли, ее возлюбленный Вадим Савельев. Если бы он здесь жил, то его одежда пропиталась бы этими запахами. Старушка ей вполне адекватно объяснила, что она, Глаша, ошиблась дома, что ей надо в дом, стоящий впритык к этому. Потом Глаша все же нашла нужный дом и подъезд и поднялась, позвонила в дверь под номером 82 и почти тотчас же услышала шум, после чего тонкий женский голос испуганно спросил: «Кто там?» «Это из прокуратуры», — не моргнув глазом, ответила Глафира, отлично понимая, что эта фраза действует безотказно, и что поначалу человека надо слегка ошарашить, припугнуть, заставить его открыть дверь, а уж потом, в зависимости от обстоятельств, она решит, представляться ли ей помощницей адвоката или допрашивать нужное лицо от имени работника прокуратуры. «А документ покажите?» — проблеяли за дверью. Глафира проворно достала из кармана липовое удостоверение помощника прокуратуры Кировского района и впечатала в дверной глазок, мол, смотрите. «Хорошо, я сейчас открою», – вздохнули за дверью, после чего дверь открылась, и Глафира увидела необратимую беременную с большим, но очень аккуратным и каким-то овальным животом молодую женщину в голубом фланелевом халатике. Голубые большие глаза, сиреневые круги под глазами, длинные ресницы, словом, нежная и какая-то голубая. «Здесь живет Вадим Савельев?» «Да, здесь, проходите. Что-нибудь случилось?» Глаза женщины смотрели испуганно и умоляюще. «Нет-нет, все в порядке, просто мне надо с ним поговорить. Кем он вам приходится?» «Ой, да вы проходите, пожалуйста». В квартире пахло подгоревшим молоком. Запах детского сада, детства. «Меня зовут Глафира Кифер. Я работаю на адвоката Елизавету Травину». На всякий случай все же представилась Глаша. «Вы только не нервничайте. Мне просто надо задать вам несколько вопросов». «И вашему...» «Он мой муж, Вадим Савельев. Меня зовут Наталья Савельева. Можно просто Наташа». «Вадима дома нет, но он обещал прийти с минуту на минуту. Я даже кашу ему разогрела. Честно говоря, думала, что это он пришел, что ключи дома забыл. Если не возражаете, пойдемте вот сюда, на кухню. Здесь как-то теплее, уютнее, что ли. Я понимаю, что дело серьезное, раз вы лично пришли сюда, чтобы встретиться с Вадимом. А мне можно узнать, в чем дело?» Глафира засомневалась, надо ли напоминать этой беременной женщине, настоящей жене Савельева, о его бывшей возлюбленной. «Понимаете, речь идет об одной его коллеге по работе. С ней случилась большая неприятность. Какой-то негодяй воспользовался ключами от квартиры, которую она доверила своей единственной соседке, проник туда, избил ее и ограбил. И вот она наняла адвоката, чтобы найти виновного». Обтекаемыми фразами Глаша попыталась объяснить суть дела. «Вот мы и собираем свидетельские показания, чтобы представить себе картину ее окружения. Другими словами, кто бы это мог быть?» «А, так значит, Вадим ни при чем?» «Конечно. Но он может знать человека, который причинил вред этой женщине». «Ну и слава богу», — облегченно вздохнула Наталья. «Хотите чаю?» Пока она готовила чай, пришел сам Вадим Савельев. Очень красивый молодой мужчина, высокий брюнет с голубыми глазами. Увидев Глашу, он напрягся, и это не ускользнуло от ее взгляда. «Вадим, вот тут к тебе пришли расспросить об одной коллеге по работе». Глафира представилась и сказала, что ей будет удобно разговаривать с ним в машине, потому что там сидит еще один человек, который хочет с ним увидеться. Она солгала, ее целью было выманить его из дома и побеседовать с ним с глазу на глаз. Он, видимо, догадываясь об этом, без лишних вопросов согласился спуститься с Глаши побеседовать в машине. Включив отопление, Глафира повернулась к нему и начала задавать испуганному Савельеву вопросы один за другим. «Вы были знакомы с Ольгой Болотниковой?» «С Олей? Да», — он казался растерянным. «А что с ней случилось?» «Когда вы виделись с ней в последний раз?» «Не помню точно. Кажется, в прошлом году». «При каких обстоятельствах?» «А в чем дело? Что с ней случилось?» «Так при каких обстоятельствах?» «Мне бы не хотелось об этом говорить». «Вы бросили ее и ушли к другой, так?» «Да, это так». «К Наталье?» Глафира показала взглядом на окно, за которым виднелось крыльцо дома. «Которая стала вашей женой?» «Нет, не к ней». «Кому же?» «Ее зовут Светлана». «Фамилия? Чем она занимается?» «Светлана Баксанова. Она танцовщица. В ночном кабаре «Феникс» на проспекте Кирова». «Однако вы женились на другой?» «Послушайте, перестаньте говорить загадками. Что с Олей?» «У нее беда. Она заболела?» Глафира вдруг поняла, что он переживает, что нервничает, и почему-то подумала, что он все еще продолжает любить Олю. Еще интуитивно вдруг поняла причину, из-за которой он расстался с ней. Оля – целостный, преданный, верный, очень добрый человек. С ней рядом должен находиться и мужчина, тоже в высшей степени порядочный. Савельев же эгоистичный сладострастник, гуляка. Предпочел ей сначала женщину легкого поведения, танцовщицу из кабаре, но потом, нахлебавшись с неревности, нашел себе тихую и покорную жену Наталью, чтобы, женившись на ней, все равно продолжать встречаться со Светланой. Вероятно, изменить Наталью ему было легче, совесть не так мучила, как если бы его женой была Ольга. Все это она определила исключительно по внешнему виду и манере разговора, хотя она могла, конечно, и ошибаться. Вадим, Ольгу чуть не убили. К ней в квартиру проникли, ограбили, а ее избили. И сделал это кто-то близкий, понимаете? Из ближнего круга, так сказать. И поэтому вы пришли ко мне? Вы что, с ума сошли? Чтобы я пришел к Оле? Да вы ничего о нас не знаете. А Оля, она не такой человек, чтобы вам что-то рассказывать. Я же собирался жениться на ней, а она застукала меня с другой женщиной, со Светланой. Причем в своей квартире. Я понимаю, мне нет прощения. Словом, она сразу же разорвала наши отношения в один день. «А вы думали, что она позволит вам встречаться с вашей подружкой-шлюшкой у себя дома? Вы на это рассчитывали?» «Нет, просто так сложились обстоятельства». «Ладно, я и так все поняла. А что с Натальей? Она знает, что вы по-прежнему встречаетесь со своей любовницей?» Эту связь она лишь предполагала, но, как оказалось, она и здесь попала в самую точку. «Да, я сейчас с ней встречаюсь. Я не знаю, зачем я это делаю. Не могу жить с ней под одной крышей. Это невыносимо». Ей постоянно звонят мужчины, назначают встречи, ей дарят цветы и драгоценности. Словом, я женился на Наташе, думал, что сам себе запру в семье, а думаю, что ли. Но у меня ничего не получилось. Мне постоянно надо доказывать Светлане, прежде всего себе, что я лучше всех тех, кто звонит ей, с кем встречается она. И вдруг он словно проснулся после гипнотического сеанса. Стал озираться по сторонам, щуря глаза, как если бы было солнечное утро, а не хмурый, вползающий в ночь вечер. «Послушайте, по какому праву вы допрашивали меня?» «Я же сказала, что представляю интересы Оли. Мне надо выяснить, кто проник в ее квартиру». «Говорю же, это не я!» «Скажите, Оля чем-нибудь болеет?» Этот вопрос поставил его в тупик, заставил мозги работать в другом направлении. Он как бы снова на время перестал видеть Глафира, совершенно постороннего человека, пытавшегося влезть ему в душу. «Да», — наконец вспомнил он, — «кажется, у нее болит желудок, у нее гастрит». Он обостряется у нее, когда она нервничает. Уже перед тем, как мы расстались, ее так сильно скрутило. Вот я и запомнил. Бегал ей в аптеку за лекарствами. А что, она в больнице? Она пила минералку или что-нибудь в этом роде? Надо же, какие странные вопросы вы мне задаете. Ну, не знаю, может, и пила. Постойте, да, она пила боржом. Мы покупали его вместе в той же аптеке, что неподалеку от ее дома. А еще она открыла для себя кефир. Ну, не простой, а такой биокефир. Почему вы меня об этом спрашиваете? Вы курите? Да, курю. А сейчас почему не курите в данную минуту? Ведь вы страшно нервничаете. У меня нет сигарет. Я могу одолжить вам. С этими словами Глафира достала из отделения для перчаток початую пачку Мальбора. Закуривайте, только окно откройте. Он курил жадно, с наслаждением. Глафира подумала, что он все в своей жизни делает жадно. Жадно любит, жадно пьет и ест, жадно глотает свежеморозный воздух, жадно читает, жадно смотрит на женщин. «Так что случилось с Олей? Почему вы расспрашиваете меня о ее гастрите?» «Ее усыпили и подсыпали ей снотворное как раз биокефир. Теперь понимаете? А знать о том, что она пьет его на ночь, могли только близкие люди. И вы в первую очередь». «Логично». Она увидела, что его трясет, и даже зубы стучат. «Но я не был у нее. Зачем мне это?» «Не знаю». Но кто-то же был. Открыл дверь родными ключами. У вас сохранились ее ключи? Нет, я их вернул. Но вы могли сделать копии? Мог, но не сделал. Я знал, что не смогу вернуться к ней. Никогда. Потому что стыдно, понимаете? Оля чудесный человек. Как вы могли так поступить с ней? Спросила Глаша с горечью. Как? С ней было трудно. У нее слишком высокая планка. Не знаю, как сказать. Я не подходил ей. Во мне нет внутреннего стержня. Она сама так говорила. Я недисциплинирован и разбрасываю повсюду носки. Мне надо, чтобы мне служили. А сейчас вам служит ваша жена? Да, и она счастлива. Понятно. Скажите, а ваша любовница Светлана, танцовщица, она ревновала вас к Оле? Да, безумно. Сама изменяла мне, но к Ольге ревновала. Она понимала, что Оля выше ее на несколько голов, что Оля ангел. Вы понимаете, о чем я? Да, понимаю. Поэтому мне нужен адрес вашей Светланы. Не надо, прошу вас. Вы же понимаете, что мы все равно узнаем. Но только в этом случае ей придется прийти в прокуратуру, отвечать на вопросы. А если вы назовете ее адрес, то к ней поеду я. И одна поговорю с ней по душам, по-женски. Вы же не думаете, что она после того, как я ушел от Ольги и женился на Наталье, будет продолжать ненавидеть ее и наймет человека, который унизит Ольгу? Вы же это хотели сказать? Конечно, у нее полно знакомых, самых разных, и она действительно способна на многое. Она великая интриганка, и она на самом деле не раз нанимала людей, чтобы разобраться с кем-то, грубо говоря, кого-то избить, напугать. Она не гнушается никакими способами, чтобы расправиться со своими врагами. Но Оля, это же в прошлом, и она это прекрасно знает. Нет, она не могла, не могла, в этом нет никакого смысла. Вот и поговорим. Так вы назовете мне ее полное имя, адрес, телефон? Да, записывайте. Он выбросил в окно горящую сигарету, продиктовал ей все, о чем она просила. Где она может быть сейчас? В Кобре Феникс или дома? Дома. Ей не здоровится. Или симулирует. Не хочет выходить работать. Деньги-то у нее есть. В смысле? Говорю же, ее все время кто-то содержит. Но из нее же каленым железом ничего не вытянешь. Сука. Послушайте, Вадим, перебила его Глаша, не желая выслушивать стенания брошенного слабого мужчины. Если это вы были той ночью у Ольги, уж не знаю, что на вас нашло и зачем вы это сделали, но в ваших же интересах признаться в этом. Возможно, у вас психическое заболевание. Я бы вам ответил, процедил он сквозь зубы, вышел из машины, с силой хлопнув дверью. Глаша видела, как он, удаляясь, продолжает ругаться, яростно жестикулируя, словно до него только что начало доходить, что произошло на самом деле, что его, может, ни в чем невиновного человека подозревают в очень странном и не поддающемся объяснению преступления. Стоило ему скрыться за дверями подъезда, как Глафира вышла из машины и подобрала окурок. Анализ ДНК либо подтвердит его причастность к изнасилованию и убийствам, либо опровергнет.